Я знаю одно. В новом издании Лермонтова я должен дать точную и краткую справку. Посвящено такой-то. И я начал поиски.